Артемизия застопорила ход. Человек в соломенной шляпе сложил ладони рупором и крикнул что-то по-французски. Капитан Ниссен, казалось, понял его. Мы снова пошли курсом на юг. Ренцо стоял рядом со мной у рейлингов. Мы оба наблюдали за этой странной встречей. Когда чиф проходил мимо, Ренцо обратился к нему. — Штурман, Дон Кимена надо в лазарет, давайте я принесу носилки. — Не суйте свой нос в дела, вас не касающиеся, — резко оборвал его бульдог. Капитан Ниссен приказал, чтобы лазарет был под замком. Ренцо незаметно толкнул меня в бок. Нам стало ясно, что Кэп провертывает какое-то темное дельце. Теперь уже не только Ян вынужден мучиться со своими ожогами в койке, теперь они и Дон Кимена оставили лежать на люке. Боцман подложил ему под голову одеяло. Кровь не останавливалась. Не помогла и перевязка. Кэп зорко следил с мостика за всем происходящим. До нас донеслась его команда, усиленная мегафоном. — Потом отправьте раненых и ирландца на берег, штурман. Готовьтесь. Ирландца заприте в форпике. Обоих кочегаров выпустите. Мы поговорим с ними в свое время. Пока что они нам еще нужны. — Значит, нам пока опасаться нечего. Расплата отодвигалась. Мы с Ренцо пошли к форпику. Бульдог отодвинул засов, и в тускло освещенном помещении мы увидели Жоржа и Фреда. Они нерешительно вышли из темницы. Оба очень ослабели и не в силах стоять тут же опустились на настил. Бульдог сообщил им об освобождении и сказал, что они должны заступить в следующую вахту. Что будет дальше, время покажет. Я подошел к Жоржу и рассказал ему о событиях на судне и о том, как это получилось, что ирландец заперся в кубрике. Однако Жорж ничего не ответил. У него вовсе не осталось сил. Мы и сами-то были еле-еле душа в теле. Конечно, меня очень интересовало, как обернется дело с ирландцем. Я вспомнил о револьвере, который он прятал под матрацем. Пятеро встали у нашего кубрика. У офицеров в руках были пистолеты, у плотника тяжелый ломик. Бульдог медленно нажал на дверную ручку. В тот же миг дверь распахнулась. Из кубрика вышел маг. Он спокойно взглянул на группу захвата и, словно не замечая никого, неторопливо зашагал на палубу. Все кинулись следом, чтобы поглядеть, что он будет делать. Я не ошибся в своих предположениях. Ирландец стоял у рейлингов и наблюдал за морем. И казался при этом таким одиноким, каким я не видел его никогда. Меня запершило в горле. Смотреть, как они охотятся на него, да ведь он же был моим товарищем по вахте. Но для Мака я более не существовал. Он полностью погрузился в свой мир, готовился к последней схватке с морским королем. Артемизия как раз огибала мыс Лауссей. Впереди, неподалеку от берега, я увидел тянущуюся вдаль полоску белой пены. Где она кончалась, глаз не мог определить. Скорее всего, это был узкий коралловый риф. Мы шли по спокойной воде. Вдруг тело ирландца напружинилось. Руки его крепко вцепились в рейлинг. Как зачарованный уставился он в одну точку между Артемизией и берегом. Все невольно перевели туда взгляд и увидели два больших спинных плавника, неторопливо резавших легкую волну. Выстрел хлестнул с палубы. Макентайр держал в руке дымящийся револьвер. Он снова прицелился. Однако и следующие две пули прошли мимо, акулы были слишком далеко. Мак опустил руку. Пистолет выпал из нее и грохнулся на палубу. Кэп на мостике прямо-таки взбесился. — Стреляйте, штурман! — орал он. — Влепите ему пулю, я вам приказываю! Но до Макентайра, видимо, не доходило, что он может быть застрелен. Одна лишь акула была в его мыслях. Только за ней, безмятежно кружащей вдали, следил его взор. Смирил ирландца плотник. Железным ломиком он нанес ему страшнейший удар по шее. Более слабый от такого удара наверняка испустил бы дух, но ирландец только упал на колени. Он изумленно переводил взгляд с одного на другого, словно силясь понять, за что же его так жестоко ударили. Он не оборонялся уже, когда офицеры схватили его, проволокли по баку и столкнули по трапу к фордеку. Они тащили его, как скотину. Наконец-то офицеры могли дать волю своей ярости. Потом Макентайра бросили в форпик. Проскрежетал тяжелый засов. Для полной гарантии плотник еще заклинил его деревянным колышком.